А как же с мысленными сообщениями, которые не подтвердились? Считайте, что подтвердятся, и что в будущем произойдет то, что еще очи не видят. Уловлены страницы будущего, но отнесены на ближайшие дни, и в этом ошибка. Прозрение и будущее не дает точного знания сроков. Восприятие по существу верно, но локализация его во времени ошибочна, ибо преломилась через призму личного сознания. Записывать такие явления необходимо, но отбрасывая точные даты их предполагаемого осуществления. Сроки неведомы никому, даже близко стоящим. Нарушая правила невозможности знания точных сроков, ставите под сомнение и само восприятие, в то время как оно по существу было совершенно правильно. Потому советую указание сроков из таких сообщений изъять, все остальное оставив. Будущее подтвердит верность такого решения. Сроки обуславливаются непреложностью и подвижностью плана, и потому точно определены быть не могут. Ощущение близости нависших событий правильно, приурочивание их к определенному времени ошибочно. Поэтому и указывается ждать нежданно, строя всю жизнь как обычно и также располагая дела. Много ошибок и много нелепостей происходило от нарушения этого условия и от назначения ложных сроков. Великий приход неизбежен, но времени его не знает никто из ждущих владыку.